Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 13, 12. Глава называется «Процесс творения». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Нама. Нама. Нама. Парашмаи. Парашмаи. Парашмаи. Парашмаи. Пурушая. Пурушая. Пурушая. Пурушая. Хуясе. Хуясе. Хуясе. Сад. Сад. Удбхава. Удбхава. Удбхава. Стхана. Стхана. Ниродха. Ниродха. Лилая. Лилая. Грихита. Грихита. Шакти. Шакти. Тритаяя. Тритаяя. Дехинам. Дехинам. Антарабхавьянупалакшия. Антарабхавьянупалакшия. Вартмане. Вартмане. Анупалакшья. Анупалакшья. Можно так прочитать. Шри Шука Увача. Шри Шука Увача. Не надо, все равно не получится. Лучше классы делать. У вас в храме делают, да? Доску пишут. Есть же, по-моему, доска, видит там? Доска есть. Нет, не надо. Лучше просто 2-3 Бхагавата передавать и читать. Спасибо, доску. Нет, не резонно. Шри Шука Увача. Нама прасмай пурушаям бхуясе. Сат удваха тхана ниродха лилая. Грихита шакти тритаяда дехинам антарабхавьянупалакшья вартмане. Шри Шука Увача. Шри Шука Дева Госвами сказал. Шри Намаха. Намаха. Выражаю почтение. Парашмаи. Парашмаи. Верховной. Пурушая. Пурушая. Личности Бога. Гуясе. Полному целому. Сат Удбхава. Сат-удбхава. Творящему материальный мир. Творящему материальный мир. Стхана. Стхана. Поддерживающему его. Поддерживающему. Ниродха. Ниродха. И его уничтожающему. И его уничтожающему. Лилая. Лилая. Играючи. Играючи. Грихита. Грихита. Принявшему. Принявшему. Шакти. Шакти. Энергию. Энергию. Тритаяя. Тритаяя. Трех гун. Трех гун. Дехинам. Дехинам. Всех, кто обладает материальными телами. Всех, кто обладает материальными телами. Антабхавая. Антабхавая. Пребывающему внутри. Пребывающему внутри. Анупакалаяшья. Анупакалаяшья. Непостижимо. Непостижимо. Вартмане. Вартмане. Тому, кто действует подобным образом. Тому, кто действует подобным образом. Перевод стиха. Шукадева Госвами сказал. Я в почтении склоняюсь перед Господом, верховной личности Бога, который для сотворения материального мира принимает три гуны природы. Он полное целое, пребывающее в теле каждого, и пути его неисповедимы. Шукадева Госвами сказал: «Я в почтении склоняюсь перед Господом, верховной личностью Бога, который для сотворения материального мира принимает три гуны природы. Он полное целое, пребывающее в теле каждого, и пути его неисповедимы». Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхибхактивиданты с вами Прабхупады. Материальный мир представляет собой проявление трех гун природы – благости, страсти и невежества. И для сотворения, поддержания и уничтожения материального мира Верховный Господь принимает формы трех божеств, становясь Брахмой, Вишну и Шанкарой, Шивой. Как Вишну, он входит в каждое сотворенное материальное тело. В форме Гарбхадакашая Вишну он входит в каждую вселенную, а в форме Кширадакашая Вишну – в тело каждого живого существа. Господь Шри Кришна – источник всех вишну-татв, и потому его называют здесь Парахпуманам. А в Бхагавад-гите 15.18 его называют Пурушоттамой. Он полное целое, Апуруша-аватары – его полные экспансии. Бхакти-йога – это единственный метод, с помощью которого человек может познать Бога, поскольку философам-эмпирикам и йогам-мистикам не дано постичь личность Бога. Его называют Анупалакашья-вартмане – владыкой непостижимого пути – бхакти-йоги. Шри Шука Увача Нама Парасмай Пурушая Бхуясе Сад Удбхавастхана Ниродха Лилая Грихита Шакти Тритаядья Дехинам Антарабхаваяну Палакашья Вартмане. Шукадева Госвами сказал: «Я в почтении склоняюсь перед Господом, верховной личностью Бога, который для сотворения материального мира принимает три гуны природы. Он полное целое, пребывающее в теле каждого, и пути его неисповедимы». Омагьянти миранхасья гьянанджана шалакая чакшур уммеритам гена тайсмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале Шримати Ниранджана Свамити Намине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Шанкиритана Правритардхам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гуру Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе Шрила Шукадева Госвами говорит следующие слова: «Я в почтении склоняюсь перед Господом, верховной личностью Бога». Это не очень обычное представление, поскольку многие склоняются перед Богом. Вы сами знаете, что разделы ведической литературы представлены в трех ипостасиях – тамасика, раджастика и сатвика. И здесь Шукадева Госвами говорит: для сотворения мира он принимает три гуны природы. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: «Сейчас я поведаю тебе науку, поняв которую, ты можешь очень хорошо разобраться в том, что происходит, и как относиться к тем или иным проявлениям внутри себя и вовне». Это 14 глава Бхагавад-гиты «Три гуны материальной природы». где Кришна объясняет, что все материальное творение состоит из трех гун материальной природы. И здесь мы видим в комментарии. Шрила Прабхупада опять упоминает это. Три гуны материальной природы. Саттва-гуна, гуна благости, раджа-гуна, гуна страсти и тама-гуна, гуна невежества. И конфигурации этих гун порождают многообразие этого материального мира в его многообразных формах. 8 400 000 форм живых существ. Из них 400 000 форм человеческих. 400 000 форм человеческих живых существ. Мы с вами представлены на этой планете лишь в одной. Представляете, еще 399 000 различных живых существ, человеческих живых существ. И наша с вами форма, в которой мы представлены на этой планете, является самой примитивной из всех 400 000 форм. Даже демоны обладают более совершенными телами. Наши сенсорные способности настолько ограничены, что мы даже очень с трудом вспоминаем, что было позавчера в 6 часов вечера. Что мы делали? Память – это тоже определенное сенсорное качество. Знание. У нас нету никаких хороших качеств уже под влиянием века Кали. Мы так деградировали, что даже не находим благоприятного общения в собственных семьях со своими собственными детьми, родными и близкими. Это деградация. Итак, Кришна говорит Арджуне, что на все нужно смотреть в этом материальном мире, кроме как на освобожденных душ, с позиции трех гун материальной природы и их конфигурации, то есть хитросплетений. Есть такое слово конфигурация, оно более современное, и хитросплетение более простое форма, более простая форма выражения самих этих категорий. Ведическая литература еще предоставляет одно из объяснений хитросплетений или конфигураций гун материальной природы, сравнивая их с красками – желтой, красной и синей. И смешивание, различные смешивания в разных дозах этих красок порождает всевозможные различные цвета, полутона и оттенки. Так и мы видим, как эти гуны сплетаются и сочетаются. Кришна говорит Арджуне, иногда гуна благости преобладает над гуной страстью и невежеством. Иногда гуна страсти побеждает гуну благости и невежества. А иногда отвратительнейшая гуна невежества побеждает гуну благости и страсти. Очень трудно разобраться, пишет Вьясадева, в хитросплетении гун материальной природы и законе кармы. Ибо живое существо уже с незапамятных времен втянуто в эту лилам, то есть игру, втянуто в это сочетание. Каждый поступок приносит новое сочетание, каждая мысль приносит новое сочетание и конфигурацию хитросплетения закона кармы и гун материальной природы. Гуны материальной природы очень связаны с законом кармы, потому что в зависимости с законом кармы мы получаем определенную конфигурацию тела, которая находится под влиянием гун материальной природы. Итак, я перейду к самому начальному своему рассказу. Священные писания, ведическая литература разделены, тоже представлены в виде трех концепции, или так сказать, трех модусов – благости, страсти и невежества. Для тех, кто находится в невежестве, существует раздел ведической литературы, так называемый тамасика. Эти люди, изучая ведическую литературу, приходят к выводу, что верховной личностью Бога является Господь Шива. Шанкара. Те, кто находится в гуне страсти, приходят к выводу, что верховным Господом является Господь Брама. Дети Авраамовы. Знаете, Авраам и Сара. Те, кто находится в гуне благости, они приходят к выводу, что верховной личностью Бога является Господь Вишну, Кришна. Итак, здесь Шрила Прабхупада описывает, что в соответствии с гунами материальной природы, чтобы проявить себя в гунах материальной природы, Господь принимает три пуруша-аватара, или три гуна-аватара, три гуна-аватары. Он выступает как Брахма, Вишну и Махешва-таттва. Махешва-таттва или Йогишвар, Шива, Шанкара, Господь Шива. Брахма заведует гуной страсти, Вишну гуной благости и гуной невежества заведует Господь Шива. Кришна говорит, даже вера людей в этом материальном мире зависит от гун материальной природы. Те, кто находится в невежестве, поклоняются духам и предкам. Вот предкам, знаете, как предкам поклоняются? На кладбище к ним ходят, все эти памятники поправляют, оградку там выпалывают, все там рюмки с водкой ставят, блины там все им носят, 10 лет, 20 лет, там уже никого нету, но они носят туда этим костям блины. И это называется память. Это авторитетно, на самом деле это авторитетно, потому что суть не в этом памятнике, и суть не в этих блинах, и не в этой водке. Суть в памяти. Есть такая категория энергии, шмаранам шакти, энергия памяти. Если вы помните, есть такая история о царе Индрадюмне, когда он был на райской планете, и пришло время, когда он исчерпал все свои благочестивые результаты своей благочестивой деятельности. И тогда к нему пришел один из авторитетов этой райской планеты и сказал, скоро тебе придется вернуться отсюда, в место, где меньше комфорта, меньше удобства. Он сказал, как? Я хочу здесь остаться. Он сказал, ну понимаешь, тебя там на земле уже забыли. Поэтому тебя никто не вспоминает, и смаранам шакти нету. То есть нету поступательной энергии отсюда. Поэтому ты не сможешь здесь уже находиться. Он сказал, а как же, неужели меня забыли? Я столько сделал, сказал царь Индрадюмна. Он сказал, хорошо, я тебе даю одну возможность. Сейчас на некоторое время я тебе позволяю спуститься на землю. И если ты найдешь хоть одно живое существо, которое тебя еще помнит, ты еще останешься здесь. Вот на определенный промежуток. И царь Индрадюмна сразу спустился на землю. Но поскольку он был в раю, и время, вы знаете, течет по-разному, теория относительности времени, знаете, вот Эйнштейн, который теорию относительности, он очень серьезно пытался изучать Бхагавад-гиту и, в общем-то, пришел к выводу, что существует теория относительности, и как физик он ее доказал. Время, пространство и чувства. Как раз во второй песне Шримад-Бхагава там очень хорошо объяснено время, Махакала, которое соотносится с чувствами и с пространством. Вы знаете, да, что в Сатья-югу время течет по-другому. Люди живут 100 тысяч лет. В Сатья-югу каждый человек огромного роста. Если сейчас мы наблюдаем, что средний рост человека, проживающего в нашем круге цивилизации, 195 сантиметров, то в прошлую эпоху, в Двапара-югу, человек должен быть в 10 раз больше. То есть, сколько? 19,5 метров. Средний рост человека. 19,5 метров. Сложно себе представить. Потому что говорится, что пятиэтажный дом, по-моему, 15 метров от земли. Да? 15 метров, по-моему, насколько я помню. Так что такие таблички пишут. Меньше даже, да? Ну, 2,5 высота. То есть 5 этажей, ну, 10. Я видел, что вот с чердаком, там, с этими, со всеми, даже таблички такие, возле ЖУ пишут такие таблички. Высота, так сказать, над уровнем от земли 15 метров. Так человек в прошлой эпохе, средний рост человека был вот 19,5 метров. В прошлую эпоху, то есть в Трета-югу, он был еще в 10 раз больше. Это значит сколько? 190 метров с половиной. Вы представляете, что это за гиганты были? А в Сатья-югу еще в 10 раз больше того, что в Трета-югу. Это значит сколько? 2 километра. Вот таков был рост. Вот таков рост был людей. Но мы можем так восхищаться этим и думать, вот это да! а мы такие маленькие. Но на самом деле для каждого определенного круга, то есть для каждой юги, для каждой эпохи, это воспринимается как те же самые 100 лет, что и наши. И они воспринимают свою жизнь точно так же, как и мы. И свой рост они воспринимают точно так же, как и мы. Потому что все большое, и вы не чувствуете этой разницы. Чтобы почувствовать разницу, нужна противоположность. Но нету всяких вот таких, как мы. Представляете, 190 там, да? И мы такие маленькие. Мы практически размерами в сравнении с этими людьми. Ну, даже, в общем-то, с клопами не выглядели. Даже муравьями бы не выглядели, насколько они нас были огромны. Но в их время, поскольку их чувства были по-другому, сознание чистое, чувства очищены, сенсорные способности более широкого диапазона, время, значит, воспринимается совершенно по-другому, и они, глубина их чувств расширяет это пространство. Понимаете, что происходит? То есть, если чувства глубоко воспринимают пространство, значит, пространство больше. Сознание, все связано с сознанием. Сознание чистое, способности шире, глубже. Тело по-другому начинает функционировать, все биологические процессы функционируют по-другому, все расширено, все больше. Это объясняется как раз во второй песне Шримад Бхагаватам. Время, пространство и чувство. Как происходит это взаимодействие с позиции атомарного времени? Если вы помните, за какой промежуток времени луч света проходит через один атом. Это называется аспект времени. Современные ученые ничего не знают об этом. Абсолютно. И их время, так сказать, восприятие их времени, оно немножко, так сказать, искажено. Чем? Трехмерным восприятием окружающего мира. Трехмерным восприятием себя и все, что вокруг происходит. Длина, высота, ширина. Но как раз благодаря прорыву, благодаря ведическим произведениям, которые все-таки изучали некоторые ученые, был сделан прорыв, и была новая, так сказать, две новые науки. Первое, значит, открытие — это теория относительности. И вторая, так сказать, субстанция, которая позволила прорвать эту замкнутую цепь представлений, это квантовая механика, где было доказано, что мир многомерный, что существует много измерений. 5, 6, 7 и до, так сказать, они дошли до 7, до 8, до 10, и они, в общем-то, могут доказывать теоретически, существует, что существует много измерений времени и пространства. Но представить это очень сложно, потому что ум, наше сознание ограничено. Сложно представить, что такое многомерное пространство. И вот в Бхагаватам описывается, что существует 64 измерения времени и пространства. Каждое отдельное измерение из этих 64, каждая единица измерения, делится на половинчатое измерение и еще на четвертичное. И каждая единица четвертичного измерения делится еще на половинчатое и еще на четвертичное. И так мы находим сотни тысяч измерений времени и пространства. Огромное количество измерений времени и пространства. И основа их — это вот эти 64 измерения. И вот священные писания предоставляют человеку возможность постепенно эволюционировать в своем сознании, начиная, так сказать, с материальной деятельности, постепенно очищаясь, подняться до духовного совершенства. До духовного совершенства. Поэтому мы видим такую прекрасную конфигурацию различных религий и различных философий. Это зависит от степени осквернения живых существ. Насколько греховно живое существо, настолько оно принимает определенную философию и определенную религию. Те, кто в невежестве поклоняются духам и предкам, те, кто в страсти поклоняются великим личностям и демонам, те, кто в благости материальной поклоняются полубогам, но те, кто превосходят даже благость, мирскую благость, они поклоняются верховной личности Бога, единому Господу. В двух его аспектах. Низший аспект – это имперсональный аспект, то есть безличностный, и высший аспект, о чем здесь описывает Шрила Прабхупада, владыкой непостижимого пути. Почему говорится пути Господни непостижимы. Что значит путь Господа непостижимы? Потому что этот путь определяется ведическими писаниями как путь бхакти-йоги. Он непостижим. То есть его невозможно понять человеческими мозгами. Как он срабатывает? Как, просто действуя таким образом, человек может достигнуть полного совершенства за одну жизнь? Поэтому это знание называется апауруша. Нечеловеческое, неисповедимое. То есть никто не может понять, как это срабатывает. Но однако же все другие методы, они имеют определенные логические материальные концепции. Поэтому, если вы помните, Шри Прабхупада объясняет, что сейчас многие люди привлечены буддийской философией. Потому что буддизм для Кали-юги это философия, религия на уровне здравого смысла. Материального, здравого смысла. Поэтому она так привлекательна, потому что там очень много мы находим материалистической логики. Что так можно делать, так вот цепи всяких взаимосвязей и всего остального. Поэтому люди проявляют такой повышенный интерес к философиям, где есть мирская логика. Но как только они соприкасаются с философиями, которые им сложно понять, как тут же они их отвергают. Если вы помните, я историю вам недавно рассказывал про Коран, и как один царь, так сказать, он не мог понять, как это происходит. Как Магомед мог 99 раз облететь всю Вселенную и поговорить с Аллахом. И вернувшись на место, он уронил кувшин, и когда он вернулся, он его поймал, и ни одна капля не успела пролиться. Помните, да? Вы помните эту историю? То есть, и он отверг Коран только потому, что он не мог понять, как это происходит. И тогда один из монахов, он ему просто продемонстрировал на его собственном примере, что есть такие вещи, которые ему никогда не понять. Но это не означает, что их нету. И он сам ощутил на себе, что все это работает, все это есть. И он был очень неудовлетворен, но он внутренний, он очень был испуган могуществом священных писаний, тому, что в них описано, а поскольку в них был описан кто? Бог, этот человек стал богобоязненным. Он понял, что все, что описывает священные писания, является абсолютной истиной, и все это работает. Но понять, как это работает, практически невозможно, поскольку Бог, он непростая личность, он Бог. То есть он, его сознание и его способности во много крат превышают всех живых существ вместе взятых и все, что здесь есть. Потому что он является верховной личностью Бога. И вот Шукадева Госвами в начале своего рассказа говорит: «Я выражаю почтение и склоняюсь перед Господом». И он подчеркивает, верховной личностью Бога, подчеркивая свою принадлежность к системе бхакти-йоги. Он не склонился перед Господом Брахмой, он не склонился перед Господом Шивой, он склоняется перед верховной личностью Бога Шри Кришной, подчеркивая, что он является бхактой Господа. То есть стоит на платформе или на пути бхакти. То есть непостижимого пути. Как это все работает, что люди, просто повторяя Хари Кришна мантру, могут достигнуть, когда они-то не ощущают никаких достижений. Человек все соизмеряет собственными чувствами. Прабхупада описывает в науке самосознания. Философия колодезной лягушки. Вы это чувствуете, значит вы продвигаетесь. Если вы не чувствуете, значит вы не продвигаетесь. Нет. Это знание вне чувств находится. Вне ума, вне интеллекта. Оно трансцендентно. Можем даже не ощущать, как это происходит. Даже вообще ничего не чувствовать. Но это происходит. Это происходит. Есть очень много таких вещей, которые сложно понять и сложно почувствовать, потому что чувства наши ограничены. Ум наш отупел. Интеллект у нас очень материалистический. Это деградация. Что значит деградация? Нет недостатка в информации на самом деле. Многие люди не понимают даже термина деградация. Они говорят, ну как же, мы столько много знаем, компьютера у нас. Вот. Но деградация проявляется в аспекте деятельности. Что значит деятельности? Качество. Представим, что такое деградация. Все знают, что курить плохо. Вот допустим, курильщики все до одного знают, что курить плохо. И все они курят. Замечали это? Врачи, которые знают лучше других, что курить нельзя. Почти все курильщики. Это называется деградация. То есть информированность есть, есть даже какой-то аспект знания теоретического. И очень мощный аспект теоретического знания. Но в силу деградации сознания, то есть оскверненности, человек не может это практиковать. Он не может это реализовывать. Значит, он кто? Именно Священное Писание называют таких людей мудхами, ослами. Он осел. То есть на самом деле он ничего не знает. Он просто об этом спекулирует, болтает. Все знают, что врать, допустим, ложь, это очень плохо. Все же знают это. С детства. Все 100% лгут. Лгут все до одного. Детям, родственникам, на работе. Все лгут. И в этом находят очень практическую идею. Что только дурак не лжет. Понимаете? Это называется повальная деградация. Повальная деградация. Я уже не буду приводить, я могу привести миллион примеров, где вы просто убедитесь и на себе, и на примере общества, что это полная повальная деградация. Почему описывается в Бхагаватам, что это век лицемерия? Вот это и есть лицемерие. Лицемер. Каждый лицемер. Родители в семье изображают перед ребенком, что у них прекрасные взаимоотношения, но отношений нет. Ребенок лицемерит перед своими близкими. И так дальше, дальше, дальше. И это распространяется изнутри, из каждой семьи. Потому что каждый лицемерит по отношению сам к себе, по отношению к своим обязанностям, по отношению к своим качествам. Поэтому Кали-юга заполняется завистью, похотью, гневом, обманом, жестокостью. И это является причиной всех конфликтов, которые возникают в Кали-югу. Войны, эпидемии, землетрясения, поскольку деятельность живых существ формирует определенные процессы, связанные с природными явлениями. Бхагаватам четко объясняет, что это является кармой. Даже температура воздуха связана со следованием живых существ. Бхагаватам объясняется, что когда живые существа прекращают исполнять духовные обязанности, то есть следовать по пути религиозных правил и предписаний, температура воздуха на этих территориях резко начинает снижаться. И говорится, что холодные районы, в холодных районах мира проживают наиболее греховные живые существа. Наиболее греховные. Поэтому мы в Бхагаватам находим даже такой стих, что жители Сибири являются наиболее греховными живыми существами из всех. Жители Сибири. Сибирь определяется. Хотя есть и Африка, где живут последователи Бахуки, Нишады, демона. Но все-таки сибиряки считаются и всякие вот чукчи там. Ну, Сибирь это некогда, Сибирь это даже санскритское слово. Некогда это огромная провинция Махабхараты. Махабхараты, Индийской империи. Все было Индией на самом деле. Это сейчас есть такое слово Индия. Мы говорим Индия. На самом деле нету такого понятия Индия. Есть Бхарата Варша. И есть Махабхарата. Раньше ее называли Илаврита Варша. Сейчас мы разделены русские, там индусы, американцы, французы, немцы. Такого не было. Была одна империя, одна страна, огромная страна, один континент, он назывался Бхарата Канда. Бхарата Канда, индийский континент. Или сейчас мы говорим индийский. Бхарата Канда значит континент Бхараты. И был великий царь Бхарата, в честь него назвали этот континент Бхаратой, род Бхараты. Вот в Бхагавад-гите вы можете найти, где Кришна говорит, потомок Бхараты, он называет Арджуну потомком Бхараты. Это царский род Сурьявамша, то есть происходящий от Бога Солнца. Эта концепция, ну ладно, я уже дальше начинаю углубляться, покороче. И вот Священное Писание позволяет человеку постепенно, анализируя свой окружающий мир и себя, постепенно продвигаться по пути самоосознания, и также предоставляется свобода выбора живому существу деградировать, то есть отказываться от исполнения предписанных обязанностей, отказываться. И когда живое существо отказывается от предписанных обязанностей, оно сознательно, по доброй воле, ввергает себя на разные этапы и уровни страданий. То есть сознательно, по доброй воле, оно отказывается действовать правильно. Правильные действия ведут к большим материальным комфорту, материальным чувственным наслаждениям и духовному прогрессу. Отказ от исполнения предписанных обязанностей, указанных священными писаниями, в итоге повергает живые существа в страдания. Мы можем, допустим, на своей стране проследить, вот на Советском Союзе, что в итоге все, что делалось, привело к страданиям. Мы ищем проблемы в Ленине, там, в Сталине, в ком-то угодно, в Карле Марксе. Нет, это закон кармы. Ведическая литература описывает, что в этой стране, в которой будет процветать асура-дхарма, то есть где будет господствовать слуга ложной истины. Ложной истины, то есть это асура. Асура-дхарма означает философия демонов. Родятся все люди, склонные к демонической деятельности. Они сознательно примут рождение. То есть они в прошлых жизнях совершали такие действия, что они хотели безбожья. Они хотели отказаться от законов Бога. И они получают рождение на этой территории, в разных народах, объединяются этой дхармой, принимают. Они получают тысячи страданий, они под воздействием этих ложных концепций кричат «Ура!», ходят на демонстрации и в итоге приходят еще к большим страданиям. Еще к большим страданиям. Это закон кармы. И пока живые существа не обратятся к этим знаниям, не вернутся к изначальным этим знаниям, они обрекают себя на добровольное страдание. Дело в том, что нас никто сюда не помещал. Мы добровольно поместили себя в эти условия. Каждый поместил себя добровольно в определенное тело, в определенную страну, в определенную концепцию, связанную с законом кармы и гунами материальной природы, которые основываются на чем? На причинно-следственной связи. Вам сообщают, нельзя этого делать, но вы говорите, а почему нельзя? Вам говорят, если ты это сделаешь, потом ты будешь страдать. Но живое существо с желанием просто наслаждаться и не думая о последствиях этих наслаждений соглашается на то, чтобы приступить закон. И в итоге пожинает горькие плоды. И вот в этом стихе описывается, что бхакти-йога является высшей формой совершенства. И все ведические писания, вся ведическая литература позволяет, помогает живому существу, которое все-таки решило совершенствоваться, подняться до бхакти-йоги. Подняться до бхакти-йоги, до царя знаний. Кришна говорит, это есть царь знаний. То есть это самая высшая форма сознания. В мире существует пять уровней сознания. И эти пять уровней сознания, они присутствуют всегда в материальном мире. Первый уровень сознания называется анумая. Анумая. Это уровень еды и сна. Вот вы наверняка замечали, что вот сейчас, допустим, все старые люди, так сказать, или взрослые люди, они определяют хорошую жизнь с позиции еды. Замечали, да? Вот раньше жили лучше, колбасы было завались, водка была дешевая. Это называется анумая, уровень животных. Для них хорошая жизнь – это магазины набитые. То есть они не думают, что не было духовной философии. Они все соизмеряют животом. Почему называется животное, как вы думаете? Что все сознание в животе. Животное, оно живет животом только. То есть живот наполненный – это счастье. В животе какие-то проблемы – это плохая жизнь. И мы даже до сих пор, 1991 год от Рождества Христова, и люди мыслят животом. Они определяют хорошую жизнь с позиции еды. И они уверены, и у них академическое образование, они закончили институты, но они практически в священных писаниях называются животными. То есть сознание их так и осталось на уровне животных. И все, что они делают, работают только для того, чтобы набить свой живот и набить живот своих птенцов. Как вот птицы, звери, так сказать, все эти живые существа. Но они погружены в такую иллюзию, что им кажется, что это совершенство жизни. Это называется уровень анумая.

Даже на уровне животных существует религия, поскольку это человеческая форма жизни. И вот вы знаете, допустим, где-нибудь в сельве живут папуасы, они даже друг друга едят, но у них есть религия. Если съешь глаз какого-нибудь очень хорошего, меткого человека, то у тебя будет такая же меткость. Знаете, да? Это религии, но они религии на уровне тамагуны, то есть невежества. И они поклоняются духам. Дух в дереве, это называется тотем. Знаете, тотем. Дух в животном в каком-то и все остальное. И поскольку они себя считают кем? Что они произошли, вы знаете, вот от дерева их род пошел. Или их род пошел от медведя. Знаете, медведь есть такой. Ведмедь. От медведя. Или там их, вот откуда проистекает, когда сознание на таком уровне, у них появляется, это мы говорим про папуасов, но сейчас вы увидите, что все папуасы. Вот оттуда и появляется теория чего? Кого? Дарвина, правильно. Папуасы говорят, я от дерева произошел, от медведя, но Дарвин сказал, от обезьяны, от гордабы. Вот откуда священник доказывает им. И он даже не доказывает этого, но люди это принимают. Потому что все чувствуют, что они как обезьяны. Прямо они находят такие сходства в обезьяне и в себе, и в поведении, и во внешности. Даже раньше люди так никогда... Вот, есть Махабхарате писание, когда они видели обезьяну, они говорили, боже мой, что за чудовище какое-то. У людей даже не возникало концепции, что они похожи. Даже не возникало такое представление, что это похоже. Но в наше время даже маленький ребенок смотрит на обезьяну и говорит, ой, прямо как обезьяна, я, наверное, тоже от обезьяны. И ты, папа, от обезьяны, и ты, мама, от обезьяны. Потому что очень похожи. Люди даже по поведению похожи на обезьян. Гардаба, обезьяна, она очень сексуальна, беспорядочную сексуальную жизнь ведет. Но у нее есть такое качество, она скрывает свой секс, она стесняется. То есть она занимается сексом где попало, когда попало, но она это делает, так сказать, ну, старается это как-то от других скрыть, спрятать. И вот люди Кали-юги, они тоже, так сказать, очень сильно похожи на этих гордаб. Когда им говорят, что вы сексуальны, они будут как сказать, с хрипотой в горле доказывать, что это не так. Но они сами внутри знают, что это так. Это признаки Кали-юги. Я не буду говорить, так сказать, о всех признаках Кали-юги. Поскольку все вы это знаете, я, может быть, только вот на культуре обычно более подробно объясняю все эти тонкости, детали, откуда появляются какие качества, альтруизм, филантропия, пацифида, там все. Я больше объясняю это на культуре, чем, так сказать, в кругу преданных, потому что подразумевается, что преданные это знают. Да, вот как ни странно, подразумевается, что преданные должны это уже давным-давно знать. Но я обнаружил очень удивительную такую вещь, что на самом деле я-то читаю эти лекции для людей, которые ничего не знают, а огромной популярностью эти лекции в основном пользуются у преданных. Потому что преданные по 5-6 лет прослужили и ничего этого не знали и не слышали. Поэтому, может быть... Я думаю, что в основном, конечно, может быть, преданные многие и знают, но я так надеюсь. И поэтому я, в общем-то, иногда не против, чтобы преданные слушали эти лекции, но не потому, что они этого не знают, просто, может быть, помочь им в проповеднической деятельности. Потому что, в общем-то, люди хотят слышать именно эти объяснения, потому что, не поняв, вот как это все устроено, откуда что происходит, очень сложно сразу принять какие-то вот возвышенные вещи, там, что вот карма даже, там, вот закон причины и следствия, и человек говорит там такую фразу, но он не объяснил детали. Нужно всегда очень хорошо осознавать и помнить, что это Кали-юга. Люди вообще очень, так сказать, примитивно мыслят, и им надо вот все разжевывать досконально. Досконально, буквально все до мелочей. Чтобы у них четкая концепция, четкая структура. И когда есть четкая структура, четкая концепция, ум удовлетворяется. А когда ум удовлетворен, человек может начать что? Действовать. Но пока ум не удовлетворен, человек не будет действовать. Перейти к вигьяне можно только за счет определенных импульсов прошлой благочестивой деятельности. Но поскольку в Кали-югу людей благочестивых очень мало, почему мы видим, некоторые люди, так сказать, они даже, в общем-то, и ничего не разобрав, принимают это. Это связано с их благочестивой деятельностью в прошлом. То есть они принимают это на благочестие. В Пуране, в Пуранах есть такие объяснения, что принять то или иное знание можно просто в силу закона кармы. И даже в Бхагавадгите есть этот стих, где Кришна говорит, что продвинутый йог, который не смог достигнуть какого-то результата в своей прошлой жизни, он говорит о неудачливых йогах, он находит йогу, даже не ища ее. То есть ему даже не надо разбираться, он сразу чувствует, что да, вот эта наука, ее надо принять. Его спрашивают, ну-ка, а ты же не знаешь, как вот детали? А он говорит, а он изнутри это чувствует, потому что в прошлом это было реализовано. И ему лишь нужно вспомнить какие-то детали, и потом это знание, так сказать, раскрывается. Как Махапрабху говорит, что это знание о бхакти, оно изначально вложено в сердце каждого живого существа. И более того, раз вложено знание о бхакти, то значит существуют все формы даже материального знания у живого существа. И по мере очищения они могут проявляться. Почему? Я еще раз напомню вам, что все живые существа, все до одного, которые присутствуют в материальном мире, начинают свой путь, свой приход в этот материальный мир с положения брахмы и деградируют до червей в испражнениях. Это деградация. То есть черви, которых мы сегодня видим, они все были людьми. Это концепция Бхагавады. И полностью это доказывается. Это полностью доказывается. Мы думаем, что вот кто-то не был людьми, и они там эволюционируют. Но ведическая литература четко объясняет, что это есть деградация. И Прабхупада, он даже смеялся, говорил, от Индры до Индрагопа. То есть человек занимал положение Индры, и теперь он микроб. И даже микробы они были когда-то очень разумными живыми существами. Материальная же концепция асура, то есть демоническая философия, все переворачивает с ног на голову. Тамас. Тамас, то есть тамагуна, присущая именно демонам. Хотя демоны в материальном отношении очень продвинуты, потому что они идут чисто по материалистической концепции, их путь янтра и тантра. То есть заклинания и, так сказать, вот механизмы, машины все, они на машинах все строят. Это демонические философии. Это мышление демонов. И они полностью напрочь разбивают все духовные концепции. Их не интересует духовная жизнь абсолютно. Их интересует анумая, пранамая, иногда манамая их интересует. Но очень редко их интересует вигьяна. Демонов даже интересует вигьяна, то есть их интересует имперсонализм. Демоны могут быть имперсоналистами. Поэтому, говорится, разрушителями ведической культуры были имперсоналисты. Все эти, кто говорит, что Бог безличностный, что некогда он был безличным, но потом, чтобы с нами пообщаться, принял форму. Бхагавад-гите Кришна говорит, будут находиться такие глупцы и негодяи, которые будут говорить, что я был безличным, и потом, чтобы прийти сюда, я принял эту форму. Глупцы и негодяи. То есть демоничные живые существа, они склонны так воспринимать истину. И говорится, что каждое живое существо, как только оно попадает в материальный мир, оно становится имперсональным. Сразу. Только лишь оно приходит в материальный мир, только соприкасается с материей, тут же становится имперсональным. Сразу. Пять форм загрязнения, осквернения существует, и поэтому живое существо... Без милости вайшнавов, эй вайшнава тхакура Кришна сей томар Кришна тите поро. То есть только вайшнав имеет Кришну и только вайшнав может дать Кришну. Без милости вайшнава никто не может осознать Кришну. Никто в этом материальном мире, никто, ни одно живое существо, каким бы гигантским мышлением оно ни обладало и способностями, без милости самого вайшнава оно не может получить Кришну. Это особая привилегия, поэтому и говорится, что пути Господни неисповедимы. И вот здесь говорится, владыкой непостижимого пути является бхакти-йога. Кришна, он является владыкой бхакти-йоги. И поэтому все живые существа не могут понять могущество преданных, почему преданные так действуют, почему они вот так говорят, почему они так поступают. Они не могут понять, потому что все связано с их мирским восприятием окружающего мира. Мирским восприятием. Поэтому они не знают, почему мы призываем людей просто спеть с нами Хари Кришна. Объяснить им вот это, как это работает, практически невозможно. Как это работает? Но Бхагаватам объясняет. Шримад Бхагаватам объясняет. Но чтобы понять эту концепцию, нужно иметь и благочестие, нужно иметь и милость, и все остальное. Но самым важным качеством, которое нужно получить, называется Ахайтуки Крипа. Ахайтуки Крипа на санскрите означает получить беспричинную милость чистого преданного. Это исцеляет любое живое существо. Говорится, вот в этой опять же песне Шримад Бхагаватам есть стих, где говорится Пулкаши, Пулинды, Хуны, ну и там перечисляются все народы. Жители Сибири, звери, птицы и даже черви в испражнениях могут достигнуть чистого служения Господу, если предадутся Его преданному. То есть, если вайшнав получит милость вайшнава, Ахайтуки Крипу, беспричинную милость вайшнава. То есть, сострадание вайшнава проявляется в том, что он рассказывает живому существу о Кришне. Он рассказывает, дает ему науку о Кришне. Это особая милость вайшнавов. Ахайтуки. Нет выше ничего в этом мире Ахайтуки Крипы. Поэтому в Бхагавад-гите объясняется, что самой высшей формой благотворительности и самой высшей формой любви к живым существам является проповедь сознания Кришны. Кришна говорит, тот, кто сообщает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. И Кришна объясняет пути благотворительной деятельности. Истинное дружелюбие – это проповедовать терпеливо кому-то сознание Кришны. Истинное терпение – это, невзирая на его недостатки, все равно проповедовать этому человеку, все равно, видя его в самые плохие стороны, терпеливо проповедовать ему сознание Кришны, видя в нем духовную природу. Поскольку каждое живое существо духовно. Это есть проявление истинного дружелюбия, это есть проявление истинного терпения, и это высшая благотворительность. Это трансцендентальная благотворительность. Она на самом деле и дает людям истинную ценность, истинное богатство. Поэтому, когда даже, это в Библии даже указано, когда Господь Иисус Христос пришел, Он был нищим, Он не мог дать никому ни денег, ничего. И Он сказал, я не принес вам ничего, я принес вам Царство Божье. И они пошарились в карманах и сказали, а где оно? Потому что каждый думает, что если какое-то Царство Божье приносит, то это обязательно какой-то большой-большой толстый, так сказать, шмат колбасы. Вот как сейчас люди думают, что если колбаса есть, это хорошая жизнь, колбасы нету, это плохая. Мясоеды, млечки, они все мерят колбасой. Колбасой и четушками. 3,62, 4,12, вот все люди. Если вы поговорите, особенно вот в какой-то компании, то вы увидите, как люди примитивны, какова сила этой деградации. И все вы помните. Каждый даже помнит, о чем сам он говорил. Женщины говорят о мужчинах, о своих сексуальных похождениях, а мужчины в кругу узком постоянно говорят только о женщинах и о своей глупой политике, которая связана с теми же самыми причинами. Власть, которая дает возможность чувственным наслаждениям. Анумая и пранумая. Всего лишь два таких низких уровня. Но есть еще уровень манумая, есть уровень вигьянамая. И самый высший уровень сознания, это совершенный уровень сознания. Бхакти-йога, владыка непостижимого пути, это анандамая. Бхакти-йога. Анандамая – это самый высший из пяти существующих в мире уровней сознания живых существ, которые достигли человеческой формы жизни. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы, какие-то поправки, добавки. Знаете, какой вопрос? Пожалуйста. Индия. Значит, в Индию практически приходили все аватары. Как вот объяснить можно, с точки зрения Бхагавад Гиты, почему это так, настолько бедная страна, в смысле вот, материальная? Там очень много бедных, нищих людей, которые, собственно говоря, родятся на улице, умирают на улице. Да и духовно точно так. Это иллюзия. То есть это отсутствие знания. Вы говорите так, потому что вы не знаете. Мы мерим, я еще раз говорю, мерим своим колодцем все.

все высшие философии, которые исходят от Кришны, сконцентрировать людей на абсолютной природе. На абсолютной природе, чтобы они могли с детства получать вот эту абсолютную природу. Поэтому мы одеваемся, что-то делаем, вот работаем. Когда это все связано с Кришной, тогда Кришна в центре нашей медитации. Поэтому люди возвращаются назад к Богу, даже будучи семейными людьми, занимаясь кранами, вот и всем таким бытом. Но их быт не Господа. Это называется ведическая культура. Искусство, кино, вся их музыка, все направлено туда. А не на Кармен, не куплеты Мефистофеля там никто не поет и все остальное. И Гёте там не продает душу дьяволу за Маргариту, так сказать, за секс. Нет. И все это не воспевается. Славу этому никто не воспевает, потому что это модусы разрушения. Это модусы страсти и невежества. Они лишь толкают на демоничную деятельность и на разрушение всего хорошего. Поэтому это очень... Что, как будто не нужна никакой культуры? Культура должна быть связана с сознанием. Сознание. Культура, ну как это не нужна никакая культура? Если мы говорим, культура не подвластная времени, то она нужна, естественно. Везде нужна культура. Но какая культура? Которая связана... Цели какой культуры? Какая цель преследуется в Кармен? Ну-ка, расскажите мне. Ну вот скажите, вот я вас просто спрашиваю, видите, какой обычный вопрос. Какова цель этого произведения? И какова цель вашего слушания? Показать жизнь настоящую. Ну, в модусе невежества. Отражение, настоящая жизнь. Отражение да. В модусе невежества. Да, то есть показать настоящую. Да, отразить жизнь и всех восхитить. И все ходят 10 раз и восхищаются Кармен. Музыка. Вот именно. То есть восхитить, прославить модус невежества, модус разрушения. Это и есть демоны. Свиньи. Вот представьте, мы сейчас прославляли испражнение. И каждый бы ходил и наслаждался запахом испражнения. И писали бы музыку про испражнение. Все писание про испражнение. И все бы говорили, как здорово. И я бы спросил, а какова цель этой культуры? Вы бы сказали, ну что, просто ходить, слушать об испражнениях, нюхать испражнения, видеть испражнения. И вот развивать свои качества, развить свою йогу с испражнениями. Это и есть, я еще раз говорю, это модусы невежества. То есть люди выражают, поэтому людей нужно поднять из невежества. Тогда они будут рисовать то, что надо, петь то, что надо. Музыка будет отражать совершенно другие вещи. Вот как, допустим, Прабхупада. Он брал любую музыку и просто пел под нее Хари Кришна мантру. И все эти модусы были уничтожены. Потому что цель этой музыки была уже совершенно иная. Поэтому модус сразу разрушался. Она становилась трансцендентной. Понимаете, как тоже Кармен, допустим, взять и все вайшнавские песни на Кармен переложить. И все эти модусы будут разрушены. Та же самая культура. Вы просто берете то же самое и используете это. Цель вашей этой культуры – достигнуть Кришны. Можно даже то же самое взять, но цель совершенно в другом. То есть изменить, выбросить оттуда эти модусы разрушения. Все. Потому что все в итоге связано с идеей этих произведений. А идеи все неизменные. Все идеи. Страдания гомосексуалиста, восхищение какой-то проституции, там Шекспир пишет Ромео и Джульетта, там где они, так сказать, Капулетти и там и все, и раз, и они все, так сказать, харакири себе сделали. Когда во всех нормальных вещах порицается самоубийство, неважно из-за чего, порицается, можно совершать только прайпавешу. Что такое прайпавешу? Когда вы не выполнили духовных обетов, вы можете совершить прайпавешу, то есть поститься до смерти, или убить себя, но определенным правилам, то есть правила, как себя убить, чтобы не стать привидением и не попасть в ад. Потому что тот, кто просто из страданий сексуальных или страданий каких-то семейных или каких-то других страданий вешается, или он сразу становится привидением. Привидением, быть привидением, это ухудшит свое материальное положение в 100 тысяч раз. То есть человек в 1000 раз больше страдает, чем он страдал сейчас. Это целая наука, поэтому культура нужна. Но цели культуры должны быть иные. Культура всегда нужна, и мы наоборот хотим эту культуру, поэтому мы проповедуем. Потому что всегда была эта культура. Вот вы представьте, зэки, вы видели, вот вы так сказали, что культура не нужна. Вот зэки, они точно так же мне говорили. Я читал там для заключенных, как сказать. Потому что среди них есть люди разумные. И они там поют матерные песни, им нравятся эти концерты, они туда ходят. Я говорю, а зачем вы ходите? Они говорят, что, не нужна культура? Они тоже. Я говорю, зачем? Ну что, тут Васька Кольку завалил, Дуська Клавку там сожрала. Там. Ну, них что-то. И они живут этим. Ну, это разве хорошо? Вы отправите своего ребенка туда? Но это для них это искусство. И они его поддерживают, и они его развивают. Так же и человек в гуне благости, когда видит эту культуру, он говорит, боже мой, я не хочу, чтобы мои дети ходили в такие школы, я не хочу, чтобы мои дети видели этот телевизор, смотрели эти фильмы, я не хочу, чтобы мои дети общались с такими людьми, потому что я не сумасшедший, это разрушение. А те, и кому он это скажет, что, наша культура не нравится? Почему так происходит? Потому что еще нету, они не очищены. Их надо очистить. Тогда они изменят это все. Все изменится. Это предсказано. Так же, как мы изменились. Как вы помните, я давал пример, как пьяный и трезвый. Вот пьяный, он будет говорить, а что, я не культурный, что ли? Но когда он протрезвеет, он говорит, вы меня извините, как я себя так вел, не очень хорошо. Смотрите, он из модуса невежества протрезвев, то есть очистился от алкоголя, и тут же смотрит с шоком на свое поведение. И он приходит к тем людям, которым, где он был пьяный. Я, может, что-то наговорил не то. Они говорят, да ладно. Он, а что я говорил? Ну, вот эту песню орал, голый скакал, и всем говорил, что у тебя папа генерал. Вы меня извините, что я так себя вел? Да. Вот что такое модусы невежества. Поэтому мы видим эти юбочки из плюша, так сказать. Все это, лишь бы оголиться. Сейчас скорее оголимся, так сказать, всем покажем свое голое тело. Как сумасшедшие все. И все за безопасный секс. Телевизор включаешь, презерватив на весь экран, все безопасно. Люди даже не понимают, что это за культура. Ее как можно защищать, эту культуру? Ее нужно изменить, нужно дать людям возможность. Но не каким-то военным путем. Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Мы понимаем, что все построено на вибрациях. И есть трансцендентная духовная вибрация. И если она войдет в это общество, все изменится, общество очистится. Потому что изначально все построено на духовных вибрациях. И под воздействием этих духовных вибраций сознание людей очищается, поднимается до модуса благости и дальше до трансцендентального. В этом вся суть. Потому что это не культура, это деградация. Культура, Прабхупада говорил, это когда вы прогрессируете. Когда вы не прогрессируете, а разрушаете. Это называется болезнь. Вы же не можете сказать, что вот, допустим, вот сидеть и себя отравлять чем-то, что это культура. Никто не скажет. Вот представьте, вы приходите в санэпидемстанцию и говорите, у вас нету стакана гноя, так сказать, человека, зараженного там, кстати, проказой. А зачем? А вот мы хотим спеть и выпить все. У нас такая культура. Вы что, шутите? А я вот хочу своего ребенка, можно он будет воспитываться в зоне строгого режима? Вы что, сумасшедший, что ли? Не, вы знаете, мне так нравится зэковская культура. Чиферит пусть с детства, пусть ест там таблетки, колется, вот пусть он тут общается. Там. Никто не хочет этого, но это тоже культура, но это культура невежества. Вы видели, они там всякие черепа себе рисуют, и у всех у них есть религия, потому что они все в храмах, и у всех кресты золотые, там все лысые, и все за христианство. Но это не культура. Любой нормальный человек, который знает, что такое христианская культура, он никогда не скажет, что это христиане. Все тюрьмы заполнены кем, думаете, кришнаитами? Когда я говорю, шестой коридор Бутырки, они все христиане. Но когда какая-то мать ребенка побила за то, что он там Хари Кришна поет, на весь мир так раздудели, вот кришнаиты какие звери. А Чикатило, который убил столько людей, он сидит в камере. Иси на небеси. Почему никто не говорит, как же у вас христиан такой, христианин такой? Это называется необъективно, потому что демоны защищают свою демоничную культуру. Они защищаются, потому что они завидуют Кришне, они не хотят Кришны. Вот вы никогда не задумывались, что любую мелочь раздувают до таких, а кем наполнены все зоны, все тюрьмы? Кто все маньяки и все эти убийцы в основном? Кому они молятся перед расстрелом? Все они себя считают христианами. Самые жестокие преступники у всех храмы христианские. На спинах нататуированы и на пузах. Все ходят с крестиком. Где вы видели зону, чтобы все с кантималами и с мешочками были? Туда пришли прямо так. Это только, наверное, так сказать, в правлении Хираньякашипу так могло быть. Но никто не задумывается, никто не кричит, давайте закроем христианство. Никто не говорит этого. Но когда, да, но когда Кришнаит там где-то что-то ляпнул не то, в силу своей, так сказать, нереализации, так сказать, о, Кришнаиты все, они все избивают детей. Это так смешно. И я все время смотрю, когда люди меня спрашивают, потому что очень тяжело общаться. Почему? Потому что все люди в основном в модусах вот этих нишек. Поэтому им просто дружелюбно нужно объяснять их. Просто дружелюбно объяснять. Потому что было время, когда я тоже этого не понимал абсолютно. Поэтому я беру по себе, и поэтому я помню, как мне нужно было дружелюбное общение. Просто спокойно, дружелюбно, четко объяснять, что и как и где. И объяснять системно и дозами. Дозами. Я хотела сказать, у нас она христианская, поэтому у нас христиане. А в Индии тоже есть тюрьма, и там, наверное, тоже кришнаиты. И да. У католиков тоже. Они молятся тоже там Господа. У нас страна не христианская у нас. Страна у нас не христианская. Ну, потом действительно это... там не христиане сидят. Да. Это об этом даже это... говорить нечего. Да, естественно. Или как они говорят, я люблю христиан, но презираю христиан. Да, вот я, ну вот я еще раз говорю вам, что на самом деле у нас страна не христианская. У нас не христианская. Да. И Христа не осталось, как Прабхупада он всегда говорил, Христос и был последним христианином. Последним христианином был сам Христос. Даже его ученики, они уже не были христианами. Потому что Христос, это значит кришнаит. Даже его ученики отказались от Кришны. Потому что Христос описывается в Священном Писании как чистый преданный Кширадакашая Вишну. Кширадакашая Вишну. Он чистый преданный Кширадакашая Вишну. То есть Кришна. И даже его последователи, они уже, так сказать, начали отклоняться, все его 12 апостолов. Поэтому, если говорить абсолютно, то Христос был последним христианином на самом деле. Прабхупада любил так говорить. Но все смеялись, никто же не понял, они все думали, он шутит. Что, зачем, какой смысл шутить? Просто для них это шутка, потому что они не понимают глубины этого. Вот и все. Так и как вы говорите, Христа. Это примерно как, когда у нас было коммунистическое общество, все коммунисты были в тюрьмах. Сказать можно было, да? Все коммунисты, все зэки. Ни одной. Назовите мне хоть одну заповедь, которую кто-то следует и считает себя христианином. Я скажу, христианин вы или нет. Объясню вам точно, 100%. Назовите из 10 одну, которую вы следуете. Или у вас есть знакомый, кто следует хотя бы одну из 10. Вот подумайте внимательно, и вы не найдете ни одного. Чему? Каким заповедям? 16 кругов, 4 регулирующих принципа? Я. Вот в основе любой религии лежат заповеди. Заповеди. Религию, которую да. Мы... Да? То, в том числе и великий Господь Кришна, да. Также давал заповеди. Да, вот мы и следуем их. Другие кто-то пытается следовать, не постепенно убить, поднимается. Не, да. Не воруй, да. Не прелюбодействуй, да. Не лги, не злословь, не пустословь. Изучай истину, отрекись от гнева, от жадости. Да. Это же все, любую религию возьми, везде это запрет. А как вы думаете, почему? Ну почему? Потому что это и есть закон природы. Закон природы? А кто это природа? Космоса, ну как хотите, космоса. Очень, очень знакомая философия. Очень знакомая. Очень знакомая. Но ничего, все это естественные события. Говорится, что ведическая концепция, она не осуждает людей за их невежество, она просто помогает им из невежества подняться, то есть, более другим модусом. Постепенно. Поэтому это не сектантство. Секта это когда закрыто, когда у вас все дьяволы, это секта. Это секта. Даже сами шастры объясняют, что такое секта. Секта – это когда вы осуждаете и порицаете все другие уровни и считаете, что все уровни недостойны ничего, то есть вы замкнуты. Это секта. Христианство – это секта, мировая секта, большая мировая секта. Католицизм есть секта, есть православие секта, потому что все у них там, все от дьявола, все от дьявола. Кто не принимает Христа, все от дьявола. А кто такой Христос, они сами не знают. Иисус Христос никогда не был сектантом. Он не был сектантом. Он был абсолютно открытый. Конечно, естественно, и... естественно, да. Так вот, ну где вы найдете такого христианина сейчас? Открытого как-то. Так вот мы и говорим, последним и был Христос. Поэтому пропаду и говорю, последним христианином был Христос. Потому что были, есть вот Серафим Саровский, там Сергий Радонежский, были православные святые, которые открыты были. Но в их открытости существует тоже большая, так сказать, большой смысл сокрыт и все остальное. Есть очень много объяснений, есть. Если мы знаем какие-то ведические концепции, мы можем понять, почему они так действовали, что. Потому что есть разные уровни сознания. На каждом уровне сознания можно допустить какую-то определенную закрытую формацию на одну жизнь. На одну жизнь, чтобы в следующей подняться на другую формацию. Веды дают несколько путей. Когда вы всю жизнь на одном уровне остаетесь и замкнуты в этом уровне. Для того, и строго следуя этому замкнутому пути, этот путь устроен так, что если вы в одну жизнь строго следовали этой замкнутой философии, в следующий раз вы получаете другой круг, более высокого уровня, и тоже может быть замкнутый. И всегда есть что? Свобода за одну жизнь перейти несколько уровней. Всегда. Но тоже, то есть, либо вы через жизнь это понимаете, либо в этой жизни понимаете многие. Смотря к чему вы обращаетесь. Если мы сейчас бы обратились к христианству, мы бы сложно это поняли. Но когда мы обращаемся к ведической литературе, тогда сразу все понятно, откуда все религии, откуда все писания, почему тот так действовал, почему это так, почему этот человек так говорит, почему этот человек вот так говорит, все понятно. Сразу все становится ясным. Только ведическая литература говорит об этом. Она объясняет это. И вы можете получить все ответы на все вопросы сразу. То есть не остается ни малейших каких-то вот, почему вот так вот. Сразу понятно. А что, нельзя повернуть-то еще раз? Попробуйте сделать. Вообще, поверить на несерьезность. Какой уровень этих людей? Кто такой несерьезный? И они склоняют Отца Небесного. Кого они имеют в виду? Но если он сын Отца этого, то они ему и поклоняются. Через него они это делают. Он же Христом себя объявил. Да. Ну, вот Нарасимха Пурана есть такое, где описывается качество демонов, которые будут приходить в Кали-Югу. Это демоны. Все. Говорится так, что в Сатья-Югу демоны сражались с Кришной. То есть они что-то у него крали и сражались с ним лично. Выступали в личный поединок. Кришна приходил как аватар, и они с ним бились. В Трета-югу они тоже бились с его слугами и с ним лично. В Двапара-югу на Курукшетре, вы помните, да? То есть он устраивает Курукшетру. А в Сатья-югу, говорится, демоны, они придут в обличии священнослужителей. Ой, в Кали-югу. В Кали-югу они придут как браманы. Браманы, то есть жрецы, священники. И они будут очень много говорить о Боге, но не ведической концепции. Иногда они будут... И говорится, что... Эти священнослужители будут говорить очень много о Боге, даже описано, что они будут говорить, веды будут использовать при этом. И когда они вас убедят, что Бог есть, вы начнете верить в Бога, поклоняться, все будет здорово. Они скажут, хочешь Бога увидеть? Вы скажете, да. Закрой глаза. Вы закрываете глаза. Они говорят, на счет три ты откроешь глаза и увидишь Бога. Человек закрывает глаза. Раз, два, эко, два па, трет. Открывай глаза. Он открывает глаза. Смотрит. Ну что? Я не вижу. И он цитирует стих из Бхагавад-гиты. От глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешим. Суть чего? Они объявляют себя Богом. Демоны объявляют себя Богом. Это предсказано. Демоны будут объявлять себя Богом. Они будут привлекать к себе и в итоге объявлять себя Богом. Это предсказано. Вот, допустим, Сатья Сай Баба. Прямо книжку написал. Как я поведал Арджуне 5000 лет назад Бхагавад-гиту. Я Кришна. Ну это комментарий Бхагавад-гиту, да? Или как? Нет, он прямо написал свою Бхагавад-гиту, где те же стихи кое-как немножко переставлены. И он говорит, я поведал эту Бхагавад-гиту Арджуне 5000 лет назад. Это демоничные живые существа. Это предсказано. Прабхупада говорил, что так будет. Они будут приходить, объявлять себя всякими аватарами, инкарнациями. Что говорить, если где-то там в Америке был слет Иисуса Христов, их около 250 человек. Так что мы спасены. 250 Иисусов Христов как минимум присутствуют на планете. И каждый из них имел, самое страшное, что каждый из них имел иногда десятка, а иногда и сотни тысяч последователей из этих присутствующих. И все те люди, они считают, что они все нормально делают. Это Кали-юга. То есть под Отцом Небесным он света не знает, да? Ну, я и Отец едины же. Ну, что бы не... Что? В чем проблема? А вот Шри Чинмой, он тоже из сословия демонов. Кто? Шри Чинмой. Нет, я не думаю, что... Понимаете, я не могу так говорить, вот, что демоны. Я понимаю, о чем говорит, вот в частности, о чем говорит Вьясадева, вот, какие-то определенные понятия. Есть два уровня трансценденталистов. Имперсоналисты, которые безличный аспект, и персоналисты. И он может относиться как к тем и к другим. Но если он не является последователем какой-то четкой ведической концепции, то есть школы какой-то. Вот есть, вы знаете, 6 философских школ, может быть, ну, знаете, по крайней мере. Ну, сакраментальная йога. Вот что такое ментальная? Это называется ману-майя. Ментальная, все на уме. Как вот мы говорим, прабу, вы на ментале. Или Бхагаватам говорится, что глупые живые существа блуждают на колеснице своего ума по всей Вселенной. То есть это ментальная платформа, даже не интеллектуальная, а ментальная, с примесью какого-то определенного интеллекта. Но для Кали-юги эти личности начинают выглядеть как? Необычными живыми существами. Так ведь? Как вот Прабхупада говорит, когда везде тамас, то есть темнота, даже звезды, они становятся такими почитаемыми. Но когда солнце поднимается, даже в луне нет необходимости. И он говорит, вот здесь вот пишется, с самого начала. Это Бхагават Пурана сияет словно солнце. Прямо начинается. Поэтому все эти звезды, светлячки, как бы. Ну, Бхагават тоже в таком духе проявил. В духе это другое дело, поскольку каждая эта концепция, она имеет ведические традиции. Каждая концепция. Есть, допустим, философия Ньяя, логика, да? Ньяя Сутра. Это ведическая концепция. 6 философских школ. Называется Шаддаршана. 6 философий, присутствующих в мире, ведических. Первое, Ньяя, логика, Санхья, Йога-сутра, там, допустим, Вайшешика, Карма-мимамса и Веданта-вьяса, то есть Шримад-Бхагаватам, наверху, как царь знали. И когда человеческое сознание оскверняется какими-то желаниями, материальными желаниями, то есть камой, вожделением, то он относится к одной из философских школ, но ведических. Точно так же он может подниматься по ним вверх. Поэтому Шри Чинмой в одной, я могу даже точно сказать, какой, и все эти Махариши Арабинды и все остальное. Мы можем четко их поставить, сразу видеть, где они, на какой платформе стоят. Так же, как религии, допустим. Да, ну это что это вообще? Как вот как религии, допустим. Санатана Дхарма. Вверх, да? Царь знаний. Дальше идет Упадхарма. Потом идет Чаладхарма. Потом идет Адхарма, Асурадхарма. Видите? И все. Вот уровни. И человек оттуда, желая наслаждаться, может отойти до этого уровня. И также он может через эти уровни обратно в обратном направлении подняться. А может и сразу. Иерархия. Да, такая. Если он идет материалистическим путем, без вайшнавского, то есть нет вайшнавского, он будет проходить вот эти. Но как только он повстречает вайшнава, он может сразу по его милости вот. Крипа Ахайтуки, я говорю, Ахайтуки Крипа, он попадает сразу наверх. То есть сразу получает трансцендентное знание. Почему сразу можно получить? Потому что ты его имел. Если бы мы его не имели, нам бы надо было продвигаться, развиваться. Но поскольку каждое живое существо начинает свою жизнь в материальном мире с положения брахмы, значит, категория веда-гарбхи, то есть полным знатоком Шримад-Бхагаватам и вед, мы все это знаем, закон кармы раньше все знали. И в процессе осквернения, то есть греховной деятельности, все забыли. Теперь нас можно сразу возвратить, потому что нам не надо эволюционировать. У нас есть это знание. И по мере очищения оно может опять проявиться. Нам нужно начать очищаться. Самым эффективным методом очищения является воспевание Хари Кришна Махамантры и повторение ее. Поэтому мы просто очищаемся, сразу получая то знание, которое мы уже имели. Это как примерно сравнить, вот как это называется-то? Амнезия, да? Вот это забвение. Вот, то есть, да. То есть человек, он знал кем, а потом раз и забыл в силу каких-то определенных обстоятельств. И ему нужно напомнить сразу, кто он. А не так, чтобы ему постепенно там рассказывать, кто он. Сразу можно его привести в ту семью, где он был, и он начнет вспоминать, потому что ассоциации остались. И он начинает вспоминать. А вот я бы хотел, чтобы вы пару слов сказали вот в таком направлении. Вот есть некоторые объясняют, что любая вера – это есть ложь. Вера существует, религии существует единая, это природа. Что, вот вы задавали вопрос, а что такое природа? Но они имеют в виду наивысший космический разум, который называется абсолют. Да, я понимаю, о чем вы говорите, поскольку это типичное представление определенных модусов. Модусы. Это опять же связано с модусами, то есть гунами материальной природы. Кришна в Шримад-Бхагаватам объясняет, что материалистом, материалист на санскрите означает асура. Асур – это демон. То есть человек-материалист – он демон. То есть любой, кто не принимает Кришну как верховную личность Бога по шкале измерения самого Кришны, является асура – демон. И когда человек говорит, не хочет принимать Бога, а говорит космическое проявление, пустота, шуньявада, вот эти все, мир вишеша шуньявада, сияние, это все имеет в виду по отношению к Кришне, потому что Кришна есть космическое проявление, Кришна есть законы природы, Кришна есть высший разум, Кришна все. Но они не хотят Кришну принимать, и они поэтому к нему так относятся. Поэтому это считаются модусы невежества и страсти. Даже не благости, это модусы невежества и страсти. Поэтому Кришна разделил все вот эти уровни на вот эти пять категорий сознания, анумая, там, пранамая, манумая, вигьянамая, анандамая. Живое существо с анандамая скатывается до анумая, и также с анумая может подняться опять, вернуться на свое изначальное положение. То есть мы возвращаемся назад. Мы там были, возвращаемся, попробовали, поняли, что это не так, и поднимаемся дальше. Но кто-то не понял, почему? Вследствие своей оскверненности. Это вот как вот зэки, которые не хотят изменяться. То есть факт, что их пристрелят, если они не изменятся, факт, что они будут страдать, все равно они не меняются. Почему? Слишком сильна оскверненность. То есть иллюзия, она имеет такую категорию, когда вы ничего не принимаете. То есть все. И это называется особо падшие живые существа. И Христос приходит их выдергивать. Каждая религия приходит особо падших вытеркивать. Те, которые полностью уже утеряли вообще все даже способности что-то осознать. И полностью укрепились на какой-то позиции. И думают, что это совершенная позиция. Их нужно спасти, иначе их впереди ждет ужас. И из чувства сострадания этих, вот Шри Чайтанья Махапрабху, он приходит и начинает вытаскивать людей этой Кали-юги. Потому что они очень сильно уже укрепились на своих безбожных позициях. Поэтому он говорит, яда-яда хитхармасья гланир пхалати пхарата пхютанам адхармасья тадатманам сриджамьяга. Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье асура-дхарма, я не схожу сам у потомок пхараты, чтобы наказать демонов, безбожников и защитить своих преданных и восстановить эти отношения. То есть это изначальное, так сказать, такое положение в Бхагавад-гите описывается Кришной. И он приходит с одной из таких целей. И поэтому вот эти все космические, он говорит, материалистичным живым существам, чтобы подняться до меня, я предлагаю медитировать на веротрупу. Что такое веротрупа? Вселенская форма. Законы природы. Я им рекомендую медитировать на законы природы. То есть это для материалистов. А материалисты асуры. Но чтобы их как-то их не оставить без милости, поскольку они падшие, надо им дать законы природы. И есть такая философия Санхи, которая раскрывает эти законы природы очень аккуратно, четко, постепенно показывает, что за этими законами стоит законодатель. И дает три аспекта этого законодателя. Для невежд – безличностный аспект. Для тех, кто, так сказать, повыше, ну так, не будем говорить, что это такие три аспекта. Брахмаджоти, значит, повыше аспект параматма и самый высокий аспект Бхагаван, который достигается только через бхакти-йогу. Да. Сейчас, извини, вот аспект безличностного аспекта гьяна-йога, параматма мистика, йога мистическая, да? И Бхагаван бхакти-йога. Это есть высший аспект, который включает в себе все. Если тот, кто прибегает к высшему аспекту, понимает сразу все остальные. Если вы идете по частям, то всегда недостаток, и вы не понимаете. Поэтому все, кто вот мы говорим, вот высший разум, мы контактеры, я с Богом общаюсь. Все это разные степени оскверненности. То есть разные формы иллюзии. Что такое иллюзия? Как вот кто-то приходит на Копперфильд и думает, что статуя свободы исчезла. И это утверждает, но она никуда не исчезла, потому что он фокусник. Это иллюзия, иллюзионизм. Почему мы говорим иллюзионизм? Фокусник, то есть это то, чего нету, но вы это воспринимаете, как будто бы это происходит. Вот и все. А вот душа – это иллюзия. Некоторые объясняют, что никакой души не существует. Другие объясняют, что существует она. Да. Это, ну, как бы, субстанции божественные, сказать, что ли, как. Ну, довольно просто можно это объяснить. Как вы называли? Некоторые называют это жизненным воздухом. Что такое жизненный воздух? Мало кто понимает. Какой-то воздух, и он жизненный. Вот когда некоторые говорят, жизненный воздух. Ну, что такое жизненный воздух? Прана. Ну, прана. А что такое прана? Вот как воздух живет? Энергия. То есть энергия. Вы видели, чтобы свет исходил, а источника света не было? Хоть где-нибудь. Вот иногда на дороге на темной стоишь, смотришь, свет такой. И он прямо на тебя надвигается, и раз, тебя сбил. Разве свет может кого-то сбить? Нет. Значит, тебя сбило источником света, автомобилем. Значит, если есть свет, значит, есть источник света. И этот источник света кто? Кришна. А они только свет принимают. И вот видите, вы все смеетесь. Точно так же смешные имперсоналисты. Смешно это понятие. Ой, свет, и все. Или пустота. Вот как ребенок ему говорит, видишь шляпу? Что мне есть? Он говорит, пусто. А он, и то оттуда кролик выскочил. Значит, что там пусто разве? Просто ребенок не знал, что в этой пустоте есть кролик. И пустота только для него так представилась, потому что он ограничен. Поэтому появляется философия пустоты. Даосизм, там, нирвишеша. Или вот как вы говорите. Некоторые говорят, что души нет. Ну вот представьте, вот я и говорю. Вот шляпу им показываешь, они говорят, там нет кролика. Раз, а там кролик. Просто они не знали, что кролик есть. Потому что они не видят. Фокус. А фокус называется иллюзионизм. Иллюзия. Майя. И в какой, насколько глубоко человек погружен в майю, настолько он меньше воспринимает эти все аспекты, связанные с Богом. Ведическая литература очень ясно поясняет, что самая низшая ступень деградации – это полностью отвергнуть Бога, что Бога нет. Это ну, есть асура. Ну, практически вот нам как понять, что такое душа? В Бхагавад-гите почитайте. Некоторые говорят о ней, другие восхищаются ей. Там вы читали Бхагавад-гиту? Нет? Почитайте. Почитайте, там очень хорошо объяснено, Кришна сам объясняет Арджуне, что такое душа, какова ее природа, как она, да, как она взаимодействует с телом, каких она размеров и все остальное. Полностью. Все, на сегодня закончим. Хари Кришна, спасибо большое, что вы послушали. Вы знаете, я был бандитом всегда. Как ни странно, я был бандитом. Я как вот эти, Джагай Махай. Серьезно, честно. Это сейчас я выгляжу такой святой личностью, в рот не заглядываете. Это только по милости еще бы падает было. Но раньше бы вы меня стороной обходили. Буквально 10 лет назад вы бы меня обходили стороной. Вот здесь, прямо на нашей программе, здесь есть люди, которые меня знают уже 15 лет, 10 лет. Вот здесь есть сестра моей жены, которая меня знала еще до этого. И она меня стороной обходила. Сейчас она меня навынула. Я что-то говорила, ты и со мной ходила, разбойник. Поэтому это я почему проповедую это? Потому что я по себе увидел, что это все работает. Это делает нас чище, это делает, это все эффективно, это колоссальный метод. Если мы к нему подбегаем искренне, с верой и правильно действуем. Колоссальнейший метод. Колоссальнейший. Нету другого пути. Прямо по-настоящему понимаю, нет иного пути, нет. Потому что я жил несколько лет в буддийском монастыре, так и практиковал все эти вещи. И это просто фантастичный метод. Вот правильно, как здесь написано, что высочайший путь бхакти-йоги, который никак невозможно понять, как это срабатывает, как здорово и как эффективно это работает. Что ни один другой метод просто даже не годится в сравнении. Просто даже это оскорбление сравнивать с какими-то другими методами. Потому что это совершенство само. То есть все здесь совершенно в этом методе. И нужно постепенно принять, чем больше этих вещей мы принимаем, то есть в целом ступанство. То есть очень мощный прогресс. Быстрое очищение, люди понимают, начинают многие вещи. Потом он тоже так будет. Я говорю, как человек, который протрезвел, и он уже на себя, на прошлого смотрит с ужасом. Вот я сейчас, допустим, вспоминаю там 10 лет назад, что было. И перед всеми хочется извиниться, кто тогда со мной общался, как вот трезвый человек, который так пьяный там надел что-то, наговорил. Я почему такие примеры? Ну, все это из моей жизни. А вот интересно, Восток. Он ведь тоже много лет там воспитывался, доктор детской медицины. А у него концепция совершенно ничего. Почему вы думаете, что если человек доктор какой-то медицины... Я просто не думаю, он так себя афиширует. Прупада говорит, одни ослы награждают Нобелевской премией. А Нобель, это ж Нобель, так сказать, и он награждает других ослов. Ну, он где-то 15, там где-то. Да хоть сколько. Тут мы 155 триллионов, 20 миллиардов здесь находимся. И все, так сказать, доктора тибетской науки. И все никак не можем прозреть. Ну он-то прозревший, там, да, тысячи болезней, там, и... А, ну понятно, это прана-майя, я говорю, это невежество. Прана-майя, вот все болезни. Даже достаточно быть буддистом, чтобы понять, что причина, в чем причина наших страданий. Даже Будда сказал, в том, что мы рождаемся, стареем и умираем. Конечно, какие болезни-то? О чем болезни? И он поэтому говорит о нирване, то есть об освобождении из круговорота рождения и смерти. И говорит, не надо никаких наук, поймите, что это плохо. Рождаться, стареть, болеть и умирать. Даже буддизм, и то он дает эту концепцию. Вообще, при чем здесь болезни? Там 3000 болезней. Говорит, не 3000, болезней, знаете сколько? Три... Ну, только по пульсу. Только вот. Три парарпхи этих болезней. Брахма живет две парарпхи, а болезни три парарпхи. Вот 311 триллионов, 40 миллиардов лет, это две парарпхи. А этих болезней три парарпхи. Это значит, сколько разновидностей этих болезней. А может, иногда такой вопрос один, такой ответ. Там есть такая вещь, короче, или сами ответить, или книгу хотя бы назвать, где там написано, что должен знать, вот, когда человек хочет в храме жить, что должен знать, уметь. Не надо жить в храме. Тебе не надо жить в храме. Не торопитесь, зачем эти риски? Что за такое сразу отшельника по себе? Зачем? Это детство. Поиграть в папа хочешь. Это детство. Ну, мне вообще такая ситуация. Это детство. Когда ты созреешь внутренне, поймешь, поднимешься до определенных правил, предписаний, тогда ты, придя в храм, то есть ты автоматически, даже живя дома, это будет храм. А когда ты просто идешь в храм и ничего там не можешь сделать, не можешь ни принципы регулирующие соблюдать, не можешь нормально служить, какой смысл такой приход? Да. Какой-то глупый приход. Надо подготовиться. Есть ступени бхакти, как правильно. Один круг и никаких принципов. Два круга и вегетарианством стать. Потом четыре круга и три принципа соблюдать. Потом восемь кругов. Секс только с законной женой. 16 кругов, все 4 принципа, и 16, все 4 принципа и выбор духовного учителя. Это ступени восхождения. И потом ты можешь, если у тебя 16 кругов, все принципы, пожалуйста, иди в храм. А когда ты так, еще ничего не понял, и сразу в храм. А, ты... вон, да. Так. Ну, так, ну, хотел. Это глупо. Уже была эта эпоха в русском мирском, когда все в храм залезли. И потом говорили, ой, у меня с принципами проблема, я вот 3 круга там не могу читать. Зачем? Храмы существуют для тех, кто уже поднялся до этого. До 16 кругов, до соблюдения принципов, и кто может на самом деле совершенствоваться в таком аспекте. А так лучше просто с храмом иметь отношения, но жить дома и совершенствоваться, когда у вас есть, вы приходите. Это наука, это же не просто какие-то сантименты. Раз все в храм. Это вы примерно сейчас узнал про Христа, раз в церковь. Я пришел, я попом хочу быть. Возьмите меня жить. Я поп. А там надо закончить такую школу, такую семинарию, потом тебе, может быть, каким-то самым младшим попенком. Попочкой. Самой маленькой попочкой тебя сделаешь. Пока ты не вырастешь до большого. Как дети еще не вырастут. Бывший майор КГБ. Но ведь это же... Все это очень смешно. Можно вполне его назвать высшей категорией аферии. Да, конечно, все это понятно. Советская церковь, она присягнула Сталину. Советская церковь. Церковь, демоническая церковь. Как она может там? Есть искренние люди, это факт. То есть есть верующие. Но вся вот эта требуха наверху, ну как они могут быть? Они там за Ленина, за Сталина, там, на демонстрацию ходили. Кто ему дал право освящать? Ну кто он такой? Вы же знаете, да, есть русская православная церковь, катакомбная, которая не приняла советскую власть и ушла в подполье. Они еще могут считаться какими-то. А это что? Это уже все. Это полностью нас делает, нас голод. Да. Политика и религия едины. Мы с тобой, братки. Братанцы. Люди просто не знают этих корней. Они не знают, потому что гуна невежества и страсти, она покрывает ум иллюзий. И человек, ему говорят, ты откуда? От верблюда. Как от верблюда? Они вот такие, они очень заторможенные, они ничего не видят, суть вещей не видят. Но, может, вот мимо глаз у них ходят, а они не замечают, что они говорят, может, чтобы выжить, мы должны то-то, то-то. Ой, да они много говорят, чтобы выжить, чтобы то. Нет, иди. Христос бы сказал, чтобы выжить, я не буду поклоняться. Не народу, а иллюзии. Они живут за счет людей. Да. Вы знаете о том, что во времена советской власти, практически и до сих пор, почти 80% всех священнослужителей во всех конфессиях, присутствующих на территории бывшего СССР, были негласными сотрудниками Комитета государственной безопасности. Вы это знаете? Без сохранения тайной исповеди, на поклепы, кляузы, все за своих... И это, когда пришел Горбачев, вскрыли это все и увидели, что даже, так сказать, тех, кому они все даже награды получали, все Штирлицы. Шеричин мой тоже вагон листовок, вы, когда Горбачев получил 1%. Связаны с политикой вот такой мирской, с властью, сфера влияния, деньги, все это. Что делать? Вместо того, чтобы говорить о душе, они говорят, вот я это наш президент. Да. Алкаш. И больше нет человека. Они не понимают, он алкоголик, и он больной человек, то есть у него уже, так сказать, не в порядке. Там маразм. Да. И так же, как Брежнев, это что это? Разве это нормально? Или что, церковь не видела, кто такой Сталин, что ли? Ну, их уничтожало, они его проповедовали, там возносили вообще. Да, да, чуть ли иконы не рисовали, где был похож очень сильно на Сталина, кое-кто. Да, да. Я видел эти иконы, это была выставка, вот как раз удар по церкви был нанесен такой, в Москве была выставка, где они собрали эти иконы, когда церковь, так сказать, она даже такие вещи стала. То есть Христос был очень внешне, просто с бородой похож был на Иосифа Виссарионовича. И людей так вот вводили в заблуждение, что чуть ли он не помазанник. Что он истинное счастье даст, когда он второй раз пришел. Просто люди ничего не знают, как вот сейчас говорят, мы истинно православные. Всего 1000 лет христианства на территории России. И его насадил мечом и кровью князь Владимир. Есть же исторические, я занимался сравнительной религией. Это ужас, как было сюда внесено. Даже в эти произведения, Андрей Рублев возьмите, как там уничтожали людей, деревьяне сжигали, что они не принимают. И никто не хотел добровольно принимать христианство. Его насадили прямо войной целой. А теперь все кричат, мы истинные православные. Что за ерунда? Все, потому что время, все стерлось, и все думают, а, все хорошо было, мы сами его приняли. Прямо войну. А почему он насадил? Он хотел жениться, помните, да, на византийской принцессе. Все так просто на самом деле. А люди все, они все знают. Все одубевшие. Демонстрацию ходили, пионерами были, там, а теперь все христиане. И все так же им били это как. Теперь крестик вместо этого. Да, я серьезно говорю, и с таким же сознанием они его принимают, фанатично все, убежденно, все, теперь все совки остались, и осталось это вот асурическое вот это мышление, оно остается, и все это принимают, принимают, долбины, даже никто не задумывается, как оно попало сюда, и что, как происходит, что, почему, но это попало, но совершенно в другом виде. Поэтому есть очень много... Все тужатся. Когда у меня есть выражение «запор», все тужатся. Да. Что-то не сваривается, что-то не так. Поэтому тужатся. Серьезно? Я первый раз пришел к свидетелям. Они говорят, дома будете заниматься? Я говорю, пожалуйста. Ну, мы вам дадим проповедник. Я же вы мне только дайте помоложе, поумнее. Они мне дали девчину, 21 год. Она в нашем театре там посолитель, которая пришла работать. Кололась там, все на свете, потом пришла и ее. Это хорошо, на самом деле, хотя бы люди заняты поиском. Конечно, хорошо. Мы не можем говорить о другом. Вот она пришла, мы раз, два там чем-то занимались. Я говорю, ну, Зой, сколько вы занимаетесь? Год. Я говорю, ну вы уже постигли истину. Да, я постигла истину. И Роман, она там дружила с парнем. И Роман постиг. Да, мы оба постигли. Ну, женись, хочется. То есть истину мы постигли. И вот они ходят по Роману. Постигнуть истину, это значит вернуться назад в Бога. И пока человек не вернулся, никто не может говорить, что он постиг, даже если он очень много знает об этом. Показателем того, что он постиг, есть то, что он в момент смерти помнит о Боге, воспевает его имя. То есть здесь прямо описывается, как мы можем это делать. А то, что есть свидетели Иеговы, есть много всяких сейчас религий, знаний. И мы приветствуем искренних людей, которые искренне ищут, заняты поисками абсолютной истины, даже если они ошибаются. Мы искренне мы приветствуем. Просто им недостаток знаний, и, может быть, им естественно приходится пройти какие-то трансформации в других определенных знаниях, конфессиях. Потому что, я говорю, мы приветствуем любого, кто занят поисками, даже если он попал случайно в какую-то сатанинскую организацию. Мы приветствуем его вот этот дух поиска, то есть он хочет разобраться. Поэтому мы ни в коем случае никогда не осуждаем другие религиозные системы, другие конфессии. Ни в коем случае. Мы лишь можем объяснить ведический взгляд на то, что происходит с живым существом в процессе его деградации, в процессе его очищения. И все. А дело выбора остается за этой личностью. Все. Наше лишь дело представить, а не обратить. Как вот тут христиане обращают, там те обращают. Нет. И у нас была, я видел, как многие, я против какой проповеди тоже, когда я вижу, как когда вот проповедуют так вот с желанием обратить как-то. Нет, мы можем предоставить людям свободу. Когда человек чувствует, что это свобода в этой проповеди, что просто объясняется все, и никто никого не хочет обратить, он наоборот, в свободе он быстрее примет это, чем вот. Потому что свобода, она и дает возможность проявить эту творческую потенцию, то есть потенцию художника, изобретателя. То есть он увидит, что это разумно, разум раскроется, сердце раскроется. Будхи-йога, это значит йога разума. Разумом можно связаться с Кришной, а не просто какой-то фанатизм, какой-то фанатик, который такой, все, давайте, все сейчас будем, кто были пионерами, теперь будем все христианами, теперь кришнаитами все будут. Мы должны предоставить свободу выбора, дать им концепцию. И любой нормальный человек, вот представьте, да, вот такой пример. Даете Запорожец, даете Мерседес, это выбор на. Одна и та же цена. И кто-то говорит, надо подумать. Все сразу понятно, кто он такой. Говорит, ну вы вот к этим думающим. Так, ну выбирает. За одни и те же деньги Мерседес и Запорожец. Говорит, конечно, Запорожец. Я же советский человек, так вы. И так вы видите, но мы не осуждаем, мы просто понимаем, кто они на каком. И говорит, как мне вместо Запорожца Мерседес? Ну, конечно, Мерседес. Он говорит, ну иди к нам, мы сейчас тебе расскажем. Он говорит, что у тебя? Ты лишен каких-то глупых представлений. Ты разумом действуешь, а не какими-то обусловленными вещами, обусловленности там. В меру своей глупости. Да, национализма какого-то, конфессионализма там или чего-то. Ты свободен. Ты понимаешь, что это разумно и это лучше. Это лучшее, что ты с чем-то сталкивался. Поэтому это более совершенно. Поэтому за ту же цену принятие совершенно, это и есть разумно. А когда люди еще думают, ну это хорошо, думайте. Парартху думали, еще одну парартху думайте. Еще 155 триллионов 20 миллиардов лет впереди, думайте. 10 тысяч лет думать вам дано. Через 10 тысяч лет снова повальная деградация. Вы возьмете копье и будете бросаться и все. Все время. Все, спасибо. Вы уж извините.